Высоко поднимая белое полотенце, закинув назад голову, Аксиньюшка визгливо затянула: «Рай ты мой рай! Пресветлый мой рай!» Толпа дружно подхватила: «Во тебе во рае, батюшка родимый, красное солнышко весело ходит, рай освещает, бочку выкатает, бочка ты, бочка, серебряна бочка! На тебе на бочке обручья золотые, во тебе в бочке духовное пиво. Станемте мы, други, бочку расчинати, пиво распевати, авось наш надежда до нас умилится, во сердца во наши он свет переселится». Родильщики стали в четыре ряда. Первые и третьи образовали мужчины, второй и четвертый – женщины. Сильно топоча, они, как ошалевший конский табун, принялись бегать взад и вперед по избе, все в ногу. Задние мерно ударяли передних полотенцами по плечам, самые усердные завязывали в полотенце ключи, нарочно припасенные заранее камни, тяжелые старинные пятаки и гривны. Сквозь нескладное пение и восторженные крики стали прорываться болезненные взвизгивания. У иных на плечах проступила кровь, толпа шалела. Все перемешалось в ее разноголосом шуме. Изба стонала точно одной грудью, как разъяренный раненый зверь. Вдоволь набегавшись и нахлеставшись, родильщики пошвыряли полотенце под люстру и, схватившись руками, образовали круговую цепь. «Духа! Духа!» – вопили мужчины. Филат Гаврилыч с мокрой бородой и волосами, повисшими, как у утопленника, кричал осиплым и надорванным голосом: «Затирай духовное пиво, чтоб размывчивее было, плоти тяжко, душе легче. Помните, братики любезные, кто напоит потом землю на три аршина под собой, тому все грехи простятся. Новую песню мы запоем, на брак к свету мы пойдем, как на браке на Юдейском, там был конь галилейский, и Христос с нами там был, с воды вино превратил, кто этого вина напьется, в том Дух Святой завьется». Опьянение толкотни все возрастало, цепь кружилась, как живой волчок. Две-три женщины давно уже потеряли чувство, но соседи, не замечая их обморока, продолжали вертеть бесчувственные тела, тяжело колотившиеся ногами о пол. Бабы в визгах и икотах рвали на себе рубахи и ноги до пояса, повисали на руках подруг, предоставляя цепи влачить себя, колотясь по полу окровавленными грудями. То и дело их развитые волосы попадали под ноги, оставляя на полу кусты вырванных прядей. Они ничего не чувствовали, на них было страшно смотреть. Таевский богатырский народ, такой красивый и здоровый в обычное время, теперь казался сборищем пьяниц, отравленных полынной водкой». Зеленые лица с провалившимися глазами, обтянутые скулы, усеянные градом потных капель, потускневшие тела, испещренные синяками и царапинами. Наконец дух, призываемый диким шабашем, накатил. Послушницы одна за другой повалились в истерических спазмах, бормоча восторженную нескладицу. Хохот, рыдания, животные крики, брани, гимны, вырывавшиеся из уст истеричек, мешались с дикими воплями: «Эй! О, эй! Эвань! Эвань! Эвоэ!» Разноголосица шла чудовищная. В то время как одни вопили на песенный распев духовные стихи, других обеспамятил их. Распевы песен давно сбили с толку, и они сами не замечали, как в бессмысленном экстазе с жалкими молитвенными голосами выкрикивают совсем не о духе, но о том, как «ходил-блудил казак по долине, приблудился казак ко девчине, девчина, пусти ночевати, Евга, Евга, эй, Янь, Ева, Адам, Ева, Адам, Ева, Ева, Эван, Эвас, как Адам с Евою по раю гуляли, Ева Адама смутила, во грех Адама вводила». Накатила и на Аксиньюшку. «Ой, дух! Ой, дух!» – раздался ее нечеловеческий вопль, и она вырвалась из цепи, которая тотчас же распалась. Таевцы бросились к скамьям и попадали на них, готовые в любопытном напряжении слушать живое слово трубы небесной. Многие упали на колени. Самый опытный и наблюдательный психиатр не решил бы, глядя на Аксиньюшку, где в ней кончается шарлатанство и начинается действительный экстаз, неизбежный плод нервного потрясения, пережитого ею вместе со всею толпою. В разорванной одежде, вытянув прямо над головою, как два полена, толстые руки, с неподвижно растопыренными пальцами, Аксиньюшка грянулась навзничь на кучу полотенец. Полузакрытые глаза ее стали похожи на две свинцовые точки, на помертвелых губах выступила полоска пены, потом ее стало подкидывать. Было непонятно, откуда берется сила, сотрясающая это тяжелое тучное тело, казалось бы, наперекор всем законам равновесия. Держась на полу только одними ступнями, пророчица, прямая и неподвижная, как труп, поднималась почти наполовину своего роста и точно подстреленная падала на плечи. То верхняя, то нижняя часть ее тела взмахивала в воздухе, подобно коромыслу над колодцем. Бриллианты на голове припадочной тряслись и сыпали искры. Таевцы с благоговением наблюдали эти таинственные проявления. Никогда еще матушка Аксиньюшка не утешала их таким тяжелым припадком. Это предвещало могучее наитие духа и необычайно важное откровение.